И чем больше я говорил, тем дальше загонял себя в угол. Вскоре Диана уже плакала. Я же утешал ее, как мог. При этом я ни на секунду не забывал о своем главном решении. Решение ни в коем случае не доводить дело до помолвки, что заставляло меня прибегать к головоломной словесной эквилибристике, каковая, в свою очередь, привела к неизбежному результату. Размолвка переросла в самый настоящий скандал. По тому времени канадцы пользовались в Англии двойственной репутацией стойких, не слишком цивилизованных, неукротимых в бою вояк, относящихся, к сожалению, к женщинам с такой же безжалостностью, что и к врагу. И вот сейчас Диана причислила меня к этим мифическим чудовищам. На том основании, что якобы я заставил ее раскрыть передо мной свои чувства, не находящие у меня взаимности. Как последний дурак я парировал, что она вроде бы достаточно взрослая, чтобы разбираться в своих мыслях и чувствах. «Ага», — сказала Диана, — «вот оно значит, в чем дело. Все дело в том, что я старше тебя. Такая тебе тертая бывалая штучка, которая может сама себе побеспокоиться, так что ли?» «Никакая, конечно, не тертая, но что ни говори, ты же была уже обручена, так ведь?» — заявил я с прямолинейностью, от которой сейчас меня бросает в краску. «Вот-вот», — почти обрадовалась Диана, — «все один к одному». Далее она сказала, что я считаю ее чем-то вроде одежды с чужого плеча, что у меня хватает наглости поставить ей вину, что она отдала себя человеку, погибшему смертью героя в первой же неделе войны. Я все время смотрел на нее как на игрушку, на приятное времяпрепровождение. Она же полюбила меня за мою кажущуюся слабость и беззащитность, не догадываясь, какая черствая и закостеневшая натура кроется под этой оболочкой и так далее, и тому подобное. Как то и бывает, мало-помалу наше общение приняло иной характер. Мы облегченно вкушали радости примирения, но вскоре Диана пожелала знать просто так, из благожелательности, насколько далеко я зашел в своих обещаниях Леоле. Слишком молодой для правдивости в таких вопросах, я не рискнул признаться, что и сам очень хотел бы это знать. Не получив вразумительного ответа, Диана подошла к проблеме с другой стороны. «Тогда скажи», — потребовала она, — «испытываешь ли ты страсть к этой Леоле?» На этот раз я мог с чистой совестью ответить, что нет. «Тогда вся твоя страсть направлена на меня», — заключила Диана, со специфически женской, ошеломительной для мужчин логикой. Я опустился в долгие рассуждения о страсти, любви. «Я никогда не понимал», — сказал я, — «что имеют в виду люди, говорящие о страсти?» «Я могу сказать, что я тебя люблю», — сказал я Диане, — «и это было правдой. Но что касается страсти...» Чушь, которую я порол, не отложилась в моей памяти. А если бы и отложилась, я не стал бы ее здесь излагать. Диана тут же сменила тактику. «Ты слишком интеллектуален», — сказала она, «а потому пытаешься применять анализ к проблемам, в которых единственным верным советником является чувство. Если я говорю, что люблю ее, ей этого достаточно. Но как мы распорядимся своим будущим?» Я не хотел бы создавать впечатление о Диане как о чрезмерно хитрой особе, но должен в то же время заметить, что она очень даже умела настоять на своем, не мытьем, так катаньем. Диана имела совершенно четкое представление, как мы должны распорядиться своим будущим. Я же никакого, о чем она, как мне кажется, знала. Поэтому она задавала этот вопрос не для того, чтобы выслушать мое мнение, но просто чтобы проинформировать меня о своем. Но я-то тоже был не лыком шит. Я сказал, что война была для меня таким потрясением, что я очень плохо представляю себе свое будущее, и уж во всяком случае мне никогда и в голову не приходило предложить ей связать свою судьбу с таким калекой, как я. Это оказалось грубейшей ошибкой. Диана так страстно зашлась насчет чувств, вызываемых у порядочной женщины человеком, тяжело пострадавшим на поле брани, не говоря уж о человеке, получившем высшую награду за отвагу, что я дрогнул перед этим напором и чуть было не предложил ей руку и сердце. Глядя назад на себя тогдашнего, вспоминая, как я вел себя во время этого разговора, я неизменно ощущаю стыд и даже омерзение. С каким завидным упорством отвергал я любовь этой девушки и чуть не попался на элементарную лесть. И я ничуть не подвергаю сомнению искренность Дианы. В ней не было ни капли лицемерия. Однако она была взращена на духовной диете героизма, империи, порядочности, а также эмоционального превосходства женской половины рода человеческого и могла рассуждать о таких вещах ничуть не краснее, как священники о Боге. А мне было всего 20. Что это была за ночь?